и двумя людьми, которых Ингвар не узнавал. Он смотрел в окно, прищурившись, собрав гримасы ожидания морщины на лбу, как будто надеялся, что Вибекке Хайнербак удивит их всех, помахав рукой с палубы небольшого корабля, который приближался сейчас к причалу под домом. Возле огромной китайской напольной вазы с белыми лилиями, не вытирая слез, беззвучно плакал самый молодой депутат от социал-демократов. Ингвар предположил, что он входил в финансовый комитет и поэтому знал Вибекке лучше, чем многие другие присутствующие. Министр финансов стоял рядом с трибуной, наклонив голову, и незаметно поправлял очки. Спикер парламента держал за руку какую-то женщину. Ингвар перестал осматриваться. Его пронзила неприятная мысль. Вилла на Тействайн, должно быть, является на данный момент наименее охраняемой террористической целью в Европе. Он слегка поежился. Пока он шел к дому от стоянки, он заметил единственную патрульную машину, в которой политическая вселенная вообще допускает дружелюбие. Наконец-то закончил старик. И это возможно. Я рад, что... Ингвар поклонился светловолосой женщине с красивыми ногами. И она коротко и грустно улыбнулась в ответ. Он медленно начал пятиться к выходу, пока экс-лидер продолжал свою речь. «Извините», — шептал Ингвар раздраженным людям, приближаясь к цели. «Извините, пожалуйста, я просто...» В конце концов он очутился в пустом холле, осторожно закрыл за собой двойные двери и глубоко вздохнул. Наверное, не стоило сюда приходить. Он надеялся, что вечер памяти поможет ему нарисовать более убедительный и полный портрет Вибекке Хайнербак. Она, очевидно, была совсем не той, за кого себя выдавала. Уж во всяком случае, она была более сложной натурой, чем хотела показать. Он никогда не сомневался в том, что портреты известных личностей не бывают совершенно правдивыми, настоящими или полными, потому что их рисуют для публики широкими мазками без нюансов. И все же увиденное 2 дня назад на месте преступления произвело на него гораздо большее впечатление, чем он решился бы себе признаться. Сегодня с утра, роясь в шкафу в поисках чистой белой рубашки, он думал о том, что люди из окружения Вибекке Хайнербак больше раскроются и, возможно, больше раскроют ее на вечере памяти, который проводится спустя всего ничего после смерти молодой женщины. Однако вот он здесь и недоумевает по поводу собственной наивности, ведь даже рассчитывать на это было глупо. Вечер памяти политики всех мастей с наслаждением посвятят словословию, прекрасным воспоминаниям, скорби и попыткам добиться межпартийного единства. Ингвар стоял спиной к двери гостиной и пытался понять, где может быть его пальто. Речь бывшего партийного лидера, прерываемая паузами и покашливанием, нечетко доносилась через массивные деревянные двери. Слева из приоткрытой двери в помещение, которое, скорее всего, было кухней, доносился голос. Женщина шептала напряженно, с шипением, как будто ей очень хотелось кричать, но она находила это неприличным, учитывая повод, по которому все сегодня здесь собрались. Ингвар собирался уже обнаружить свое присутствие, когда услышал мужской голос, глубокий и агрессивный. «А ты не вмешивайся, черт побери!» Послышалось звяканье стакана, который с силой поставили на стол, после чего раздался легкий женский всхлип. Потом она что-то сказала. Ингвар расслышал только несколько ничего не значащих, вырванных из контекста слов. Он осторожно сделал несколько шагов по направлению к конусу света, выбивающемуся из полуоткрытой двери. «Будь осторожен», — услышал он слова женщины. «Я считаю, что тебе теперь надо быть очень осторожным».